Дорогие друзья, культура Месопотамии, литература Месопотамии сохранила для нас удивительный памятник. Памятник религиозный, литературный, в некотором смысле древнейшее художественное произведение, созданное уже сознательно человеком, не как записанный эпос, а как, безусловно, литературную форму. Это эпос или предание о Гильгамеше. Это предание несет в себе немало странного, таинственного и требует глубокого продумывания. Но если мы пройдем по нему, изучим сейчас его, рассмотрим его, оно нам даст некие ключи к пониманию месопотамской религии, плюс ко всему тому, что вы уже знаете. И совершенно естественно будет закончить анализ месопотамской религии именно анализом предания Гильгамеша. Эта поэма была сначала найдена на средневавилонском языке, на аккадском, семитском языке, в библиотеке Ашшурбанипала в 1872 году Джорджем Смитом. Естественно, дворец Ашшурбанипала находился в Ниневии, известном библейском, по библейскому тексту, по Библии городу. Когда эти таблички были переведены и опубликованы, они сначала произвели невероятное такое впечатление отдельными своими моментами, о которых мы уже говорили. Описанием потопа, в частности, и сходством с Библией. Но постепенно, входя в этот текст, ученые открывали все новые и новые его аспекты, да и все новые и новые тексты. Оказалось, что вообще предание Гильгамеша очень древнее. Вскоре была найдена старо-вавилонская версия, то есть примерно 1700 год до Рождества Христова. Были найдены шумерские предания Гильгамеша. Были найдены переводы предания Гильгамеша на западно-семитские языки и на хетский язык древний. И мы их будем вспоминать, о них будем вспоминать. То есть это произведение оказалось крайне популярным на Переднем Востоке. Впоследствии обнаружилось, что в той или иной форме оно даже продолжало существовать под другими именами в эллинистическое время и даже в Средневековье. Поэтому наш российский санкт-петербургский ассириолог Владимир Владимирович Емельянов даже издал специальную книжечку о Гильгамеше в серии «Жизнь замечательных людей». Именно по эпосу о Гильгамеше, потому что других сведений о Гильгамеше не так много. Это может быть один из первых действительно замечательных людей, которых мы можем знать. По крайней мере, он как минимум ровесник, если он действительно существовал, а ученые по-разному к этому относятся, он как минимум ровесник царя Хеопса и вот 3-4 династии Египта, а может быть и древнее. Но, безусловно, это уже государственное и письменное время. То есть, это не раньше самого конца 4-го тысячелетия до Рождества Христова. Но, собственно говоря, исторический Гильгамеш, который весьма интересует того же Емельянова, нас с вами интересует не очень. Мы о нем мало что можем сказать. Нас интересует именно то, как запомнился, чем был дорог этот удивительный герой в месопотамской культурной и религиозной жизни. И для этого мы должны совершить некий экскурс. Во-первых, само слово «Гильгамеш» – это, конечно, аккадское слово, семитское. По-настоящему значимым является слово которым его, имя которым его называли в Шумере, потому что он был шумерский правитель, Бильгамес, царь Эн, возможно, жрец в шумерских текстах его иногда обозначают именно Эном, господином, жрецом, жрецом-царем, Урука. Урук по-шумерски произносился Унуг, но это не так нам интересно. Это тот же город, что и библейский Эрих, и арабская Варка, один из древнейших городов Шумера. Урук, как вы помните, называют мастерской богов, шумерские тексты. То есть тем местом, где боги начали творение культурного мира. Урук, и мы часто это увидим в эпосе о Гильгамеше, Урук именуется, вот переводчик, собственно говоря, эпоса о Гильгамеше на русский язык, Дьяконов, он переводит это слово как «урук огражденный». Но если говорить более точно, это урук пространный, который расположен на большом пространстве, но действительно жители Урука очень гордились его стенами, неприступными стенами. Возможно, это один из первых исторических городов, но мы знаем, что был Иерихон еще давно огражден стенами, но знаем это из раскопок, да, в Иерихоне, Кэньон, Кэтри Кэньон, вот, но Урук – это один из первых городов, один из первых городов Месопотамии. И вот в этом городе, Нижней Месопотамии, городе Шумера, правил, когда мы точно не знаем, но не позднее 28-27 века до Рождества Христова, Эн Гильгамеш. Что означает его имя? В тексте из архаического Ура конца 27 века мы встречаем уже его имя, но еще вообще тогда мы должны понять, что тогда нам очень, в то время очень тяжело читается. Текст очень тяжело, мы понимаем, вот этого раннединастического периода. Они еще наполовину рисунчатые, но вроде бы его имя читается как Па-Бильга-Мес-Уту-Пада, по-шумерски. Па – это артикль. Бильга – это отец, мужской предок, отпрыск мужского рода. Мес – герой, юноша-герой. То есть это муж-герой. Примерно так мы можем перевести. А Мес Утупада, Утупада – Па-Бильга-Мес, Уту-Пада, это названный, избранный Уту. Уту, как вы понимаете, бог солнца, в общем, солнце. То же самое, что для Акада Шамаш. И вот это последнее будет нам очень важно. Потом это длинное имя редуцируется на просто Бильгамес, Бильгамес, или затем Гильгамеш, уже в аккадском произношении. Его отец Лугаль-Банда. Опять же, о нем много будет в эпосе о Гильгамеше. Лугаль-Банда – это тоже Эн-Урука. И слово Лугаль-Банда, оно такое противоречивое. Лугаль, как вы помните, это большой человек. Ну, в смысле, великий человек. Так именовали правителей, как правило. Или хозяев каких-то больших поместий, а банда маленький, то есть маленький великий человек. Он, видимо, ростом был невелик. Его отец Лугаль-Банда, но ему молится Гильгамеш. И Лугаль-Банда тоже герой многих шумерских преданий. И сам Гильгамеш его почитает не просто как отца, но как обожествленного отца, который помогает ему. в 24, от 24 века, да, то есть это эпоха текстов пирамид, до нас дошла урукская булава с надписью «Бильгамесу, Лугалю, юношей, могучему сыну Нинсун, Ур Нингирима, сын Лугаль-Дугани, пастырь, эту булаву, изготовленную из алебастра, ради своей жизни, жизни своей жены и своих детей посвятил». Это объективные памятники. В них есть несколько интересных оговорок. Он не просто Лугаль Гильгамеш, как обычно называют правителей, особенно верховных правителей, а он Лугаль юношества, Лугаль молодых. И мы увидим, что этому есть основание в самом предании Гильгамеша. Он сын Нинсун. Нинсун – это Нин, госпожа. Сун – это дикая корова. Да, вы помните, я много раз говорил, что дикий бык и дикая корова – это то, что вошло в культурную жизнь Востока, вообще мира, еще от палеолита, от времени неодомашненных животных, когда по-настоящему, как бы настоящим образом Бога, было только дикое, свободное животное, а не то, которое же подчинялось человеку и находилось в стойле. Не случайно ассирийцы часто именуют диким быком, и мы увидим, что образ дикого быка очень часто присутствует в Месопотамии, мы это знаем. А Нинсун, его мать, это госпожа дикая корова, не домашнее животное. То есть так именуют эту богиню. И мы видим, что посвящение Гильгамешу ради жизни своей жены и детей. То есть Гильгамеш имеет, он уже давно, естественно, в 24 веке, уже много веков, как минимум лет 400-500, как он умер. Но он является тем, кто дает жизнь, кто обеспечивает жизнь. Это тоже очень интересно. Вы не думаете, что я расскажу вам, я объясню все до последней буквы. Этот текст имеет много загадок, и ученые до конца его не понимают никто, и строят разные предположения. Мы попробуем построить свое предположение. Победитель кутиев, урукский Н. Утухегаль, написал: «Инана, моя госпожа, была мне поддержкой. Думузи, великое знамя небес, изрек мне судьбу. Гильгамеш, сын Нинсун, был дан мне в хранители». Это чуть более позднее время, чем урукская булава, но мы видим здесь, что Инанна, Думузи и Гильгамеш идут рядом. Их всех почитает Утухегаль. Вот это самые древние упоминания о Гильгамеше в памятниках того времени, не в литературных памятниках. Надо сказать, что уже в 25 веке в текстах из Абу-Селябих Нинсун именуется как супруга или возлюбленная Лугальбанды, богиня, которая является его ламасу, то есть его покровительницей, которую он хочет привести с гор в свой город, в Урук, и сделать своей женой. Под такое наиболее простое предположение, что это женщина, которая должна была быть жрицей, вот совершающей священный брак в храме Ианны. Но, возможно, конечно, и другие представления. Вообще, о самом Гильгамеше, как мы сейчас увидим, в текстах и шумерских, и аккадских говорится, что он на две трети бог, на одну треть человек. Тоже такой интересный очень образ. Можете себе представить, что речь идет о неком человеко-божественном существе, да, богочеловеческом существе. Как мы бы сказали бы, исходя из христианских, богословских терминов. Вот это такое вот удивительное существо, которым есть и божественное, и человеческое. Но в некотором роде в любом человеке есть божественное. И в этом смысле Гильгамеш просто выражает, показывает богочеловеческую сущность любого человека. От Шумера дошло до нас 5 преданий о Гильгамеше, 5 сказов. Возможно, будут открыты новые. Все время открываются новые шумерские тексты. Ну, пока вот варианты этих 5. Им надо сказать, что вот уже в 1990-е годы, то есть 20-30 лет назад, были сделаны очень важные открытия в этих текстах. Какие же это основные тексты? Я только их назову. О них мы будем говорить, когда будем говорить о всем эпосе, хотя далеко не все они вошли в окончательный эпос Гильгамеша. Первый текст – это «Гильгамеша послы Агги». Агга – это царь Киша, соседнего с Уруком города, который был главным городом, а Урук был его вассальным, подчиненным ему городом. В 1975 году в Тель-Мардих-Эбла была найдена библиотека 2500-2400 года до Рождества Христова. И вот в этом библиотеке в Эбле был найден этот текст о войне царя Урука с царем Киша и с царем Аратте. О Аратте я уже вам рассказывал. Второй текст шумерский – это Гильгамеш и Хубаба. Да, обратите внимание, что тексты очень древние, значит, они вот 2500-2400 год. Гильгамеш и Хубаба – второй текст. Хубаба – это хранитель такой, я бы сказал, персонаж нечеловеческий, это какой-то дух, демон, великан, хранитель кедров, хранитель деревьев в одной из сопредельных стран. Я говорю так уклончиво, потому что в шумерских текстах он, безусловно, живет в восточной стране, там, где встает солнце, то есть это, видимо, горы Загроса, а позднее в вавилонском тексте он уже живет в горах Ливана на западе. Третий текст – это Гильгамеш и небесный бык. Это вообще центральный текст всего предания Гильгамеша. О нем мы подробно будем говорить, соединяя шумерское и аккадское предание. Следующий – это очень известный текст, который я уже не раз процитировал, Гильгамеш, Энкиду и подземный мир. Вы помните, что Энкиду – это друг Гильгамеша, о нем тоже мы будем подробно говорить. Скажу только о его имени пока. Энкиду можно переводить двояко с шумерского, или Энки – добр, ду, добрый, хороший, или Энкиду – Эн, господин, место доброго, земли доброй. То есть священный. Скорее, на мой взгляд, первое понимание имени. Этот текст Гильгамеш, Энкиду и подземный мир, его в виде 12-й таблички помещают вместе с вавилонским текстом. Перевод его на аккадский язык. О нем мы поговорим немного потом тоже. И, наконец, 5-й текст, который, как и первый, отсутствует в вавилонской версии, это смерть Гильгамеша. Смерть Гильгамеша, 3 таблички из Нипура первой половины 2-го тысячелетия. Новая, более полная версия этого текста «Смерть Гильгамеша» шумерского найдена в 1979 году в Мэтуране. Там уже упоминается Ур-Лугаль, сын Гильгамеша, и его преемник на престоле Урука, А в других текстах об этом сыне Гильгамеша нет ни слова. Вот, собственно говоря, это Шумер. И, наконец, вавилонская поэма, о которой мы даже знаем, кто ее автор. В списке авторском из библиотеки Ашурбанипала говорится, что автором вавилонской вот этой поэмы о Гильгамеше является жрец, изгоняющий духов, священник-экзорцист по имени Син-Леки-Унини. Именно он предложил нам вот этот полный текст. Син-Леки-Унини предложил нам этот полный текст. Человек, который, ученый, который опубликовал эти таблицы с повестью о Гильгамеше, Ламберт, в 1962 году, он предложил считать, что Син-Леки-Унини по целому ряду признаков жил в 13-12 веке до Рождества Христова, в конце касситского периода. Но, скорее всего, это более раннее время. Это старо-вавилонское время. Тогда он решил, или по чему-либо заданию, по царскому заданию, или по иному, по собственному почину, решил создать некий эпический текст из старых, шумерских в основном, преданий о Гильгамеше, что-то добавляя, возможно, мы эти тексты найдем, что-то убирая из шумерских текстов. После открытия этой поэмы, примерно до середины 20-х годов, ученые однозначно говорили, что это такой, ну, символический текст, что за ним нет никакой исторической подоплеки, что это попытка описать движение Солнца, движение Луны и Солнца, когда Луна – это Энкиду, а Солнце – это Гильгамеш. Писались на этот счет целые большие книги. Каждая, а тем более, что каждая новая таблица поэмы о Гильгамеше вводилась одним и тем же стихом, лишь только заря показалась, Шири и на Намари, лишь только заря показалась. То есть, совсем как у Гомера, помните, в Илиаде, вышла из мрака, молодая, с перстами пурпурными Эос. Ну, значит, соответственно, это некий такой солнечный миф. Его называли инвариантом всемирного сюжета, говоря, что странствия Одиссея и деяния Гильгамеша – это, в общем, примерно одно и то же. Но в 24-м году Герман Хафкер высказал мнение, что Гильгамеш – это историческое лицо, и сама поэма – это драматическое повествование о жизни и смерти. Сейчас уже мало кто в этом сомневается. Сделаны новые находки, археологические, текстовые. Мало кто в этом сомневается. По крайней мере, тоже драматическое произведение о жизни и смерти, это точно. В 37-м году шведский ученый Зигмунд Марвинкель предположил, что это предание об умирающем и воскресающем Боге. Вы слышали это. Но, как и само, вы слышали эту мифологему о умирающем и воскресающем Боге, но, в общем, она не получила распространения, потому что, действительно, да, Гильгамеш имеет какое-то значение в культе мертвых, это известно, это вот я уже на это обратил ваше внимание, но никакого умирающего и воскресающего Бога, умершего и воскресшего Бога в Гильгамеше нет, все совсем не так. Бенно Ландсбергер предположил, что Гильгамеш – национальный вавилонский эпос, и Гильгамеш – идеальный герой. Главная тема – попытка обретения вечной жизни. Он сравнивает его с Фаустом. и отмечает, что особенностью этого эпоса является совершенная мужская дружба и презрение к женщинам. Презрения к женщинам там нет, есть совсем другой сюжет, но совершенная мужская дружба – это точно. И несколько раз в эпосе о Гильгамеше говорится о том, что так как любят друг друга мужчина и женщина, горячо имеется в виду, а отнюдь не то, что между ними сексуальные отношения, так же горячо любят друг друга вот Гильгамеш и Энкиду, его ближайший друг. То есть они, ну, мы знаем, что очень часто настоящие друзья, совершенно не думая о этих всех современных интимных глупостях, в общем, умеют вот эту, имеют вот любовь, удивительную любовь, мужчины к мужчине, женщины к женщине. Это есть дружба. В 58 году Франц Мариус Теодор Боль предположил, что в основании эпоса воспоминания религиозной войны между последователями Думузи и последователями Шамыша. И это, я думаю, небезосновательно. Мы это увидим из эпоса. Не случайно Гильгамеш – избранник Уту, избранник Солнца. Ну, много другого было сказано. Наш с вами хорошо известный Торкельд Якобсен говорил, что, собственно, эпоса Гильгамеша – это возмужание народа, это вот привычка, необходимое народу для рефлексии, для саморазмышления, что ты, для чего ты, что не просто животная жизнь. Но я думаю, что никакой просто животной жизни в Месопотамии не было уже очень и очень давно, задолго до Гильгамеша, и тем более задолго до эпоса о нем. Наиболее четко Джузеппе Фурлани в 1946 году сказал, что эпос о Гильгамеше – это действительно гимн дружбе, о долгой продолжающейся дружбе, которую не может прервать даже смерть. Дружбе между Гильгамешем, Эннамурука и Энкиду, которая сияет как пример вечной такой преданной дружбы. Что это главная проблема, и вторая проблема – это мысли о смерти и жизни. Но гимн дружбы даже вытесняет идеи смерти и жизни. Лео Оппенгейм, наоборот, говорил, что главное – это неизбежность смерти и жажда вечной жизни. Ну, достаточно нам с вами говорить о том, как это думали разные люди. Посмотрим теперь сам текст. Вот пролог этой аккадской уже поэмы в переводе Шилейко. Шилейко перевел некоторые куски поэмы. «Об увидавшем все до края мира, о пронесавшем все, постигшем все, он прочел совокупно все Писание, глубину премудрости всех книгочетов, потаенный видел, сокровенное знал, и принес он весть о днях до потопа. Далеким путем он ходил, но устал и вернулся, и записал на камни весь свой труд». Вот так, собственно говоря, таков пролог в переводе Шилейко. Ну, есть другие переводы. Важно, что Емельянов усмотрел в этом не столько о все видавшем, а усмотрел другие глаголы о все познавшем. Познавшем все до глубины абзу. Ша, Нагба и Муру, об увидевшим все, познавшим все. Оттенки важны здесь. То есть он познал, в смысле соединился, испытал все. Вот такой удивительный человек. Однако начинается эта поэма с описания неуемного и разгульного веселья. Гильгамеш, Эн и жрец, и, видимо, князь Урука, вот этого древнего славного города, он своим буйством привлек к себе юношей, окружил себя молодыми людьми, и день и ночь они проводят или в битвах, или в игре в мяч. Ну, тут есть такой интересный момент. Долгое время ученые переводили слово «пукку» акадское и его шумерский прототип «эллага» как «барабан». И Дьяконов перевел в эпосе о Гильгамеше, что встают, они каждый день встают по барабану. Встают и бьют в барабан. А более точные исследования сейчас ученых показали, в том числе и Емельянова, что речь идет о игре, в какой-то игре с деревянным шаром. С деревянным шаром и колотушкой, что-то наподобие гольфа. Вот они день и ночь, юноши Урука проводят под предводительством Гильгамеша в этой игре колотушкой и шаром. Ну, гоняют футбол по-нашему, да? Вот. Надо сказать, что у этого предания есть в Шумере такой намек, что вот этот шар и колотушка были выточены из священного дерева Инанны, дерева Халуппу. То есть, на самом деле, было осквернено, было загублено для этого дерево Инанны, чтобы вот развлекаться. Это запомним. В вавилонской версии уже это про дерево Халуппа ничего нет. Там есть какие-то непонятные указания в тексте, который приложен из шумерского прошлого, но в основном тексте этого нет. Второе – это то, что это говорится в старо-вавилонской версии, потом это исчезает, что, подобно Владимиру Святому до крещения, Гильгамеш был абсолютно, абсолютно безумным в отношении женского пола. То есть написано, что он не давал ни одному жениху войти к своей невесте, после брачной церемонии, а сам вместо него входил ко каждой невесте. Или прям пытался это делать. Вот, и ни одна женщина не могла пройти спокойно. Это все не просто разврат, хотя это, конечно, ужасный разврат. Вы помните, что брачная церемония – это таинство Инанны и Думузи. И фактически Гильгамеш мешал совершению этого таинства. Он своей похотью мешал совершению этого таинства. Поэтому в вавилонской версии говорится о том, что стон стоит в городе. Матери, дочери стонут от поведения Гильгамеша. Он юноши отвлек от дела. Девушек он портит, молодые женщины не имеют от него прохода, в общем, все в полном ужасе. Это описание совершенно, я бы сказал, да, действительно, героического, того здорового, сильного, описывает, что он выше среднего роста, он мощный такой юный, молодой мужчина, но абсолютно безумный, вроде как Владимир Святой. Потом этой темы нету в вавилонской версии, но она есть в Шумере, специальный рассказ Гильгамеша «Послы Агги». Он очень интересно показывает политическую структуру древнего шумерского города. Агга – это, царь Киша, и он присылает послов в Урук, и говорит, что вы должны, как и раньше, платить мне дань. И должны исполнять некоторые работы. В частности, копать колодцы, что очень важно в Нижней Месопотамии, где вода в реках грязная, не годится для питья, и поэтому нужны обязательно колодцы, чтобы обеспечить людей чистой водой. И Гильгамеш говорит, мы не будем больше подчиняться городу Кишу, мы на него пойдем войной. Старцы, то есть совет старейшин, вот городской совет, ему говорит, нет-нет-нет, ради того, чтобы сохранить там город, мы будем служить Кишу, как и раньше. Тогда Гильгамеш обращается к молодежи, вот той самой, с которой он гонял в мяч. Говорит, давайте, говорит, пойдем, говорит, вот и проучим этот Киш. Ну и вроде бы они пошли, вроде бы проучили, и Урук после этого освобождается от Киша, от власти Киша. Вот. Но обратите внимание, что молодежь, то есть старцы против. Они считают, что надо сохранять традиционные отношения, и ничего нет страшного в том, чтобы выкопать там колодцы для города Сюзерена. А он опирается на молодежь. Мы теперь впервые понимаем, что такое лугаль молодежи. Не просто лугаль, а лугаль молодежи. То есть он некий новый вождь нового типа, который презирает народное собрание, что неслыханно в Месопотамии. Вообще во многих городах Месопотамии вообще не было эна. Ну, выбирали только временного военного диктатора, как в Риме, если шла война. А правило народное собрание. И городоначальник, который сменялся каждый год. Ну, почти как в Древнем Новгороде. А тут, понимаете ли, он пытается захватить власть. Поэтому этот эпизод вообще опущен в Вавилонском предании, потому что к тому времени, когда было Вавилонское, старое Вавилонское царство, когда формировался этот эпос уже авторский, ну, это никому не было интересно, уже все себя вели так, как вел себя Гильгамеш, все захватывали власть, все владели властью, давно была царская власть, но в раннединастическом Шумере претензия разрушить народное собрание и захватить власть считалась такой же предосудительной, как гоняние меча и осквернение молодых невест. Понимаете? То есть Гильгамеш во всех отношениях, в политическом, хотя он вроде добился успеха, но этот успех не был санкционирован, как мы бы сейчас сказали, парламентом, да, вот, и поэтому он не имеет силы. Вот, значит, мы сразу же видим, что описывается Гильгамеш как буйный человек. Там в Вавилонском эпосе так и сказано, днем и ночью он буйствует плотью. И вот, поскольку его, значит, там говорит, что народ Урука, он страшно тяготится Гильгамешем. То есть Гильгамеш хитро, используя свою власть, свой авторитет, то, что он сын царя, и, видимо, сын царя и жрица, то есть он божественное лицо, он начинает вот становиться узурпатором и бесчинником в городе, полным бесчинником. Согласитесь, что для эпоса и для героя немножко странное начало. Обычно герои другие, там, другого типа. И вот народ взмолился. Он идет в Ану, он молится. Он молится Ану. Он молится Инане. Он просит унять этого ужасного человека. И... Боги ведь не вторгаются непосредственно в жизнь людей. И поэтому Ану предлагает Аруру, матери богов, создать кого-то, кто мог бы утихомирить Гильгамеша, кто мог бы его несколько успокоить. И Аруру берет глину и создает того самого Энкиду. Энкиду – это, как его именует эпос, порождение полуночи воин Нинурта. Вы помните, Нинурта – это такой вот персонаж, который связан и с подземным миром в том числе. То есть «Порождение полуночи» – это некая альтернатива культуре, альтернатива городу. Это некий иной, это вообще очень интересно, это некая иная форма. Вот послушаем, как описывается Энкиду, Энкиду в первой таблице Гильгамеша. Итак, значит, Ану говорит, жалобу их, то есть людей, услышал Ану. Возвали они к великой Аруру. Аруру, ты создала Гильгамеша? Она создает любого человека. Теперь создай ему подобие. Да соревнует его бурному сердцу. Да состязаются. Урук да отдыхает. Аруру, услышав эти речи, подобие Ану создала в своем сердце. Умыла Аруру руки, отщипнула глину. Смотрите, она сначала замыслила в сердце подобие небесного Бога. А потом она творит человека. То есть каждый человек замыслен в сердце, то же самое Ка, да? Отщипнула глины, бросила на землю, слепила Энкиду, создала героя, порождение полуночи, воин Нинурсты. Шерстью покрыто все его тело. Подобно женщине волосы носит, то есть не стрижется, естественно. Пряди волос, как хлеба густые, ни людей, ни мира не ведал. Одеждой одет он, словно сумукан. Мы не знаем, кто такой сумукан, но, по всей видимости, он никакой одежды не одет. Вместе с газелями ест он травы, вместе со зверьми к водопою теснится, со скотом водой веселит свое сердце. Вот таково описание этого Энкиду. Как видите, это дикий человек, человек-зверь. Вы помните, я не раз рассказывал, что в Месопотамии было представление, что когда-то такими были все люди. И вот снова как бы творится первобытный человек. Естественно, любители всяческих обобщений скажут, что это снежный человек. Но я думаю, что совсем не об этом идет речь. Естественно, охотник и скотопас, который идет к этой реке, вдруг видит этого страшного Энкиду, да? Человек, ловец-охотник, перед водопоем его встречает. Первый день, и второй, и третий, перед водопоем его встречает. Увидел охотник, в лице изменился. Со скотом своим домой пришел он. Устрашился, умолк, онемел он. В груди его скорбь, его лик затмился. Тоска в его утробу проникла. Идущему дальним путем стал лицом подобен. Идущим дальним путем – это умерший. Значит, вот этот, его встретил какой-то культурный человек, ну, какой культурный, там, охотник и скотопас, но тем не менее. И он говорит отцу своему, что ужас, вот такого я встретил человека, который вот как животное, я боюсь его, я приближаться к нему не смею. Причем я вырою ямы, он их засыплет, я поставлю ловушки для зверей, он их вырвет, из рук моих уводит зверье и тварь степную. Он мне не дает в степи трудиться. И вот отец этого человека говорит, слушай, говорит, в руки вот есть такой Эн Гильгамеш. Он такой бравый, такой не знает, куда силы девать. Вот ты к нему обратись, он тебе что-нибудь подскажет. И идет он к Гильгамешу, ну, времена простые, он ему излагает свою просьбу, но Гильгамеш не лыком шит. Он не собирается идти с ним сражаться, ему это неинтересно, видимо. А он говорит совершенно по-другому. И это тоже очень интересный и очень глубокий образ. Он говорит, что я, говорит, поговори со жрицей Ишхарой. Ишхара – это веселая женщина в переводе. Я, по-моему, когда-то об этом уже говорил. Веселая женщина. Поговори со жрицей Ишхарой, и пусть она пойдет и этого Гильгамеша соблазнит, и все будет тогда в порядке. И Ишхара соглашается, они отправляются. Вот она его соблазняет, все это достаточно подробно описано. Он с ней соединяется, по-моему, 6 дней и 7 ночей, или 7 дней и 6 ночей, не переставая. И после этого все звери от него уходят. То есть он получил в себя уже некое естество человека. Вот это священное значение брака, соития, оно здесь очень ясно показано, что он стал, он оккультурился, если угодно, что через брак он же перестал быть вот этим диким. Смотрите, его создала Аруру, его создали боги, но чтобы как бы заново. То есть все же люди создавали, уже были первые люди давно созданы, и все рождали дальше сами себя и входили в культуру. А тут опять новое творение, новый дикий человек, и он через вот это соединение с Ишхарой, он опять входит в культуру. Причем его ведут в ту деревню, Ишхара, он вообще не знает, куда деваться, она взяла свою одежду, разорвала пополам, половиной сама как-то прикрылась, половиной он прикрылся, чтобы голубь-то не ходить. И она его ведет в эту деревню, где как раз, видимо, на границе культурных земель, где вот этот отец и сын страдали от этого, значит, энкиду. И там его принимают, его угощают, ему там наливают, причем он не знает, как есть хлеб, он же траву ест там. Ему говорят, что вот люди едят хлеб, вот ты попробуй, вот люди пьют там пиво, вот выпей, он выпил, захмелел, ему очень нравится, нравится это Ишхарой. Он говорит, я, говорит, хочу вам помочь, я, говорит, ты знаешь, там у нас вот, наши стада львы одолевают. Но он пошел, всех этих львов, которые были вчера его друзьями, он всех там разорвал в клочья, все ему очень благодарны, вот, но Ишхара говорит, ну, слушай, говорит, надо пойти все-таки в Урук, я должна тебя познакомить с Гильгамешем, он же меня послал. И она его берет за руку, приводит в Урук, вот, все там люди дивятся на него всячески, и... Гильгамеш его видит, тоже его приветствует, но потом он идет, видимо, Ишхара жрица, а может, красивая женщина, здесь трудно сказать, непонятно, но Гильгамеш решил с ней провести ночь, но не тут-то было. Энкиду, значит, встает в дверях, и там очень красочно сказано, что он там ногой, ногу поставил, чтобы Гильгамеш не мог закрыть дверь. Вот, и его не пускает. Гильгамеш, естественно, рассвирепел. Они бросились в драку друг на друга. И что интересно, что вот этот, видимо, поединок Гильгамеша и Энкиду за право возлечь с Ишхарой, в этом поединке Энкиду поставил Гильгамеша на колено. То есть он его показал, что он сильнее, чем Гильгамеш. Но потом они, как бы, забывают эту Ишхару, они расцеловались и решили быть друзьями. Решили быть друзьями и становятся абсолютно неразлучными друзьями. Иногда сказано, что там женщины их уже больше не интересуют. Им вот вдвоем хорошо. И дальше такой интересный момент. Дальше начинается следующее повествование. Да. А жители Урука в ужасе, потому что был там один Гильгамеш, теперь их двое. И они, понимаете, вдвойне все это делают. И, в общем-то, как от них избавиться, совершенно уже непонятно. Но, слава богу, Гильгамешу приходит светлая мысль, что надо какое-то великое совершить деяние. Что там какие-то этот город Киш? А вот он слышал, что где-то там на краю мира есть вот этот Хубаба или Хумбаба, там по-разному пишут это имя, он хранитель девственных лесов, и вот он должен его убить, все зло из мира искоренить, и это дерево, которое ценно для шумеров, в Шумере нет дерева, там ничего не растет, кроме пальм, привести в Шумер. Вот это говорит Гильгамеш, причем в его словах мы сразу замечаем нечто более глубокое, чем вот просто такую веселую героику. Он идет на стену города и обращается к Уту, то есть к солнцу. А он же носит его имя, вы помните, что он посвящен солнцу. Уту, слово тебе скажу. К моему слову ухо склони, о моих замыслах скажу, к моим надеждам слух обрати. В моем городе умирают люди, горюет сердце. Люди уходят, сердце сжимается. Через стену городскую свесился я, трупы в реке увидел я. Разве не так уйду и я? А почему трупы в реке? Ну, потому что во время разливов размывали кладбище, ну, и люди тонули иногда. И, видимо, вот эти мертвые тела в реке, это было достаточно обычное печальное зрелище, поэтому из реки не пили. Вот, воистину, разве не так уйду и я? Воистину так, воистину так. Самый высокий не достигнет небес, самый огромный не покроет земли. В горы пойду, добуду славы, среди славных имен себя прославлю, где имен не славят, там в горах, богов прославлю. И он отправляется в эти горы вот за Хумбабой, за кедрами. Значит, я как уже говорил, что в древней шумерской традиции употребляет слово «эрен». «Эрен» – это ствол можжевельника. Кедры не были известны в древнем Шумере, кедры росли на Ливане, и наиболее сильное дерево хвойное – это был большой древовидный можжевельник. И вот, собственно говоря, отправляется он на восток, в страну Уту, за этими можжевельниками, и чтобы убить этого страшного Хумбабу. Уже в вавилонской версии, когда отлично известен Ливан, когда уже жители Месопотамии осваивали побережье Средиземного моря, тогда он отправляется на запад за реальными кедрами, которые мы называем ливанскими кедрами. Очень красивое описание, как они идут в диких горах, как там сновидения ему приходят. Но обо всем не расскажешь. Те, кто заинтересуется, могут прочесть всю эту замечательную поэму в переводе Дьяконова. И он обращается к Энкиду. «Давай, Хумбабу, вместе убьем мы с тобою, и все, что есть злого, изгоним из мира. Нарублю я кедра, заросли им горы, вечное имя себе создам я». То есть мы здесь видим опять желание вечности. Во-первых, он изгонит зло из мира. В мире есть зло. Это знал древний человек. И он решил не просто победить зло в себе, он решил изгнать зло из мира. То есть вот такой высокий идеал, если угодно, такой, ну, такая героическая претензия, что он, человек, может изгнать зло из мира. И второе, он говорит, что он создаст себе вечное имя. То есть он думает уже своими силами достичь бессмертия. Надо сказать, что Энкиду намного более разумен. Он говорит, кто входит в тот лес, того ужас объемлет, что Хумбаба хранит эти кедровые леса по повелению Энлили и Шамаша. И это не просто так, это, в общем, он, значит, исполняет волю богов. Но Гильгамеш тверд: кто мой друг вознесся на небо? Только боги с солнцем пребудут вечно, а человек сочтены его годы, чтоб он ни делал, все ветер. Если паду я, оставлю имя. Подниму я руку, нарублю я кедра, вечное имя себе создам я. Вот постоянно такой рефрен идет. В старой версии шумерской говорится, что он отправляется туда с 50 молодыми юношами Урука. То есть он говорит, что у кого есть жена, у кого есть дети, те оставайтесь. А вот у кого нет жены, у кого нет детей, те пошли со мной. Ну и молодежь с удовольствием с ним уходит. Вот, я думаю, что остальные жители Урука спокойно вздохнули. А вот уже в вавилонской версии они идут вдвоем с Энкиду. Причем их старейшины опять не пускают. Им говорят, что не надо вам туда идти, вообще совершенно не ваше дело. Ты должен остаться, но он не слушает старейшин и отправляется, значит, в эти горы за кедром. Опять же, есть разные версии. В версии старой, вавилонской, простите, шумерской, он обманывает этого Хумбабу несчастного. Вообще Хумбабу ужасен, там он описывает такой дикий, жуткий. Но он его обманывает. Он ему предлагает двух своих сестер, одну как жену, другую как наложницу. Хумбаба, хотя и дикий, но на это дело он, видимо, падки. И он говорит: а что ты хочешь? Ну, я, говорит, вот хочу, чтобы ты мне отдал один из своих лучей. А у Хумбабы 7 вот этих лучей, которые есть 7 его энергий. В общем, таким образом он потихонечку у него вымаживает все эти 7 лучей, и Хумбаба оказывается бессильным, и Гильгамеш с Энкиду его убивают, обезглавливают. В вавилонской версии он обращается уже к Шамашу, то есть к Уту, к солнцу, и Шамаш посылает страшные ветры, которые обессиливают, 8 ветров, которые обессиливают этого Кумбабу, и потом его тоже убивают. В любом случае Кумбаба убит, кедры вырублены, это очень не нравится Энлилю, Энлиль возмущен тем, что устроили эти ребята в его заветных горах. То есть мы видим, что еще раз Гильгамеш себя предстает как такой богопротивник. Но с помощью Шамаша. То есть мы видим, что здесь какой-то странный разлад намечается. Энлиль против, Шамаш за. Что нет ли, если здесь и не война, то нет ли здесь какого-то очень древней попытки создать новую религию, новую традицию, в которой надо опираться не на старинные ритуалы, а в первую очередь это ритуалы, помните, Инанны и Думузи, да, священного брака, а опираться на солнце и опираться на вот солнечного бога, который правит всем миром, который освещает мир, и быть его представителем на земле, а может быть даже и больше. И таким образом достичь бессмертия. По крайней мере, то, что потом через 1000 с лишним лет задумал Эхнатон, да, Аменхотеп IV в Египте, то, возможно, уже было задумано Гильгамешем, и это поразило людей вот в самом начале шумерской государственности. То есть презирать одних богов и опираться на другого, и создать какую-то форму, помимо традиционной, священной. Царская власть не как совершителя ритуала, а как-то совершенно иначе. И вот сейчас мы как раз Вот уже намеки на это есть, вы их видите. Но сейчас те намеки перейдут, перейдут в реальность. После вот этой победы над Хумбабой, естественно, там написано, какой Гильгамеш грязный, замученный, рваной одежде, но он возвращается в Урук, он моется, он становится чистым, он умощается, значит, благовониями, он надевает светлую одежду, надевает тиару Эна, он прекрасен, он снова становится прекрасным. И здесь Инана, богиня Инана, возжелала его и хочет его сделать своим мужем. Я говорю, это шестая таблица, это ключ, это центральное место всего текста. То есть она предлагает ему то, что, собственно говоря, было нормой для шумерского правителя. Быть участником, совершителем священного брака. Его, он сам родился, видимо, от священного брака Нинсун и его отца маленького Лугали, Лугальбанты. И здесь Инанна предлагает ему то же самое. Предлагает священный брак, фактически. Мы можем даже послушать это в красивом очень переводе Шилейка. Можно и в переводе, естественно, Дьяконова, но вот послушаем шестую таблицу в переводе Шилейка. Он, то есть Гильгамеш, он омыл свой меч, он очистил свой меч, по спине своей он распустил свои кудри, снял он грязное платье, чистым платьем облегся, увенчался тиарой и нагрудник надел, увенчался короной и нагрудник надел. На красу Гильгамеша подняла свои очи царица Иштар. «Пойдем, Гильгамеш, любовником будь мне. Твою прелесть мужскую подари мне в подарок. Будь моим мужем, возьми меня в жены. Дам тебе я повозку из лазури и злата, с золотыми колесами и с ермом из каменьев. Будешь ты запрягать каждый день в нее мулов. Так войди же в наш дом, в благовонии кедров. Когда войдешь ты в нашу обитель, обладатель тронов, упаду тебе в ноги, пред тобою согнутся цари и владыки, упадут тебе в ноги, пред тобою согнутся цари и владыки, и долины и горы принесут тебе подать, овцы стад твоих будут рождать тебе двойни, пред стягом твоим мул твой будет идти, конь в твоей колеснице будет бегом могуч, твой осел подъемный, не изведает равных. То есть она ему предлагает некий великий статус. Ты на священном браке ты станешь великим лугалем. И все будут тебе поклоняться. Ну что же отвечает? И это уже норма, понимаете, в то время это уже норма, в общем, тем более в Уруке, но и в других городах Месопотамии. Гильгамеш уста открыл, говорит, так изрекает царица Иштар. Оставь для себя ты свои богатства, прекрасы тела и одеяния. Оставь себе ты питье и пищу, вино и хлебы, усладу Божью, хмельную брагу, царей усладу. Ты негодная дверь, не держащая ветра. Ты дворец, что погубит развалившись героя. Ты как слон, разодравший свои покровы. Ты как факел, ожегший факелоносца. Мех, обливший водою своего водоноса. Камень ты, разваливший свою крепкую стену. Ну и продолжаются дальше. Кого из любовников любила ты долго? Какой супруг твой еще тебе мил? Смотри, я открою тебе весь блуд твой. Богу Думузе, дружку твоей юности, из года в год ты судила рыдание. Ну, смерть, да? Пёструю птичку Алалу любила ты, ее ты избила, поломала ей крылья. И живет она в чаще, и кричит она Каппи. Мы это не знаем. Вообще, дальше перечисляются образы, которых мы не знаем, которые, видимо, исключительно доисторические. И потом уже вот до музея, естественно, мы знаем. Все остальное мы не знаем. Но их много. Она перечисляет 7 образов. «Полюбила ты льва совершенного силой, 7 и 7 ты ему вырыла ям. Полюбила коня ты гордого в битве, удила ему шпоры ты судила и бич. 7 двойных часов бега ты ему присудила, ты его заставляешь пить гнилую воду. Его матерь селили, ты заставила плакать. Пастуха ты любила, пасущего стада. Каждый день сожигал он тебе куренье, каждый день приносил он тебе ягнят. Ты избила его, обратила в шакала, и его прогоняет его же стадо, и его же собаки его кожу кусают. И Шулану любила ты садовника отчего. Каждый день приносил он тебе плодов, каждый день украшал он твой стол цветами. На него подняла ты свои глаза, и Шулану мой сильный, давай насладимся, протяни свою руку и коснись моих прелестей. А и Шулану тебе ответил, что тебе до меня, что тебе надо? Разве мать не варила, разве я не вкушал? Для чего ж ты даешь мне снеть стыда и проклятий? Для чего ж одеваешь ты в терновник меня? Ты услыхала такое слово, ты избила его, обратила его в паука. Ты его заключила внутри его дома, он не выйдет на кровлю, не сойдет, непонятно куда там, потерян текст. И меня полюбивши, как других превратишь ты. Когда Иштар услышала такое, рассердилась Иштар, поднялась на небо, и приходит Иштар пред Ану отца, пред матерь Анту, приходит и молит, мой отец, Гильгамеш меня проклял. Гильгамеш назвал мои злодеяния, мои проступки. И дальше Инанна просит, чтобы в наказание Гильгамешу был послан небесный бык. Небесный бык, который показал всему Уруку, как жить без священного брака. И в тексте шумерском, древнем, есть слова «Бильгамес» в моей Эанне, то есть в храме, да, а Эанна – дом неба. В моей Эанне суд ты судить забыл, в Гепаре, то есть в свадебном покое, где в брачном покое священном, в Гепаре на бреге моем судебное решение выносить забыл, дикий бык мой, муж мой, меня забыл. То есть Инанна говорит, что он не совершает необходимого, он не судит народ, как Бог, потому что он с ней соединяется, обретает качество Бога и дает божественный суд народу. Вот он ничего этого не делает. И в этом шумерском тексте говорится, Инанна, дары в твой гепар никогда я не внесу, ни Негаль, то есть другое имя Инанны, госпожи преисподней, госпожи великого дома. «Не ныгаль силой своей доблести, никогда я тебя не покрою. Ты, госпожа Инанна, мою улицу не переходи». То есть очень грубо отвергает Инанну «не ныгаль». А между тем «не ныгаль» – это образ Инанны, как раз возрождающий из мертвых. В текстах Третьей династии Ура говорится, что Нинегаль растит царя, как пальму Дильмуна, а Дильмун – остров бессмертия. Недалеко от Ура был храм Эдильмунна, дом Дильмуна, храм Инанны, храм Инанны. То есть Инанна давала бессмертие, но Гильгамеш отвергает все это. И Ан возмущен, то есть Инанна просит Анна послать этого небесного быка, Гуданна, небесный бык, Гуданна, созвездие Телец. Ан говорит, да слушай, небесный бык, это же мой сын, ну как же я его пошлю? Он же разорит всю землю, он спасется на горизонте, ему не хватит ни травы, там, ни воды. все же погибнет. А говорит, а это, говорит, мне и нужно. Говорит, он же оскорбил меня, он же не хочет, вот пусть. И, в общем, она говорит так: я закричу так, что небо сойдется с землей. В вавилонской версии говорит, я закричу так, что из преисподней выйдут мертвецы. То есть она его, что будет больше мертвых, чем живых на земле. То есть, ну и Анну, в общем, смущенный, посылает этого небесного быка. Этот небесный бык действительно разоряет весь Урук, все съедает, все выпивает, там бог ногами, копытами, рогами убивает множество людей. Там сказано, что он там один раз вздохнул, и образовалась яма, в нее свалилось 100 человек и погибли. Он второй раз вздохнул, образовалась яма, в нее 300, говорит, воинов свалились. Но Гильгамеш с Энкиду выходит на этого небесного быка, хотя там бык там испустил там огненный воздух, ветер из своей его пасти, и Энкиду вроде бы закачался, но все-таки он его схватил за рога, сел на него и закричал Гильгамешу: «Рази!» И Гильгамеш поднял медный топор весом в 7 талантов, то есть 212 килограмм. Так, и этим медным топором ему промеж рогов врезал, и бык испустил дух. И он его расчленил, и вот, собственно, половыми органами быка швырнул в святилище Инанны. Вот, говорит, бери тебе свое. И дальше говорит такие гордые слова: «Мы быка небесного гнали во гневе, не достигла Инанна исполнения желаний, только наше с тобой, Сенкиду, исполнилось желание». Видите, такое явное совершенно противление всей традиции, всей традиции. После этого, естественно, возмущенные боги, хотя Гильгамеш и герой, и царь, и на две трети бог, они совершают над ним в небесном чертоге Ана суд. И говорят, что Гильгамеша нельзя убить, он сын богини, его нельзя покарать смертью. Но говорят, давайте покараем Энкиду. И Энкиду присуждают смерть, Энкиду видит сон, он видит сон, что вот такое решение принято. И он говорит: Гильгамешу, друг мой, кто в сражении падет, тот славен. Я же смерти страшился и умираю с позором. И вот он, там написано это долго, как он умирает, как он заболел, как он все слабее и слабее. И Гильгамеш сидит рядом с ним и рыдает. Энкиду, друг мой, которого любил я так сильно, с которым мы все труды делили, его постигла судьба человека. Дни и ночи над ним я плакал, не предавая его могиле, то есть, когда уже он умер. Не встанет ли, друг мой, в ответ на мой голос? 6 ночей миновало, 7 дней миновало, видите, вот эта священная формула, пока в нос его не проникли черви. Ну, он стал уже истлевать. Устрашился я смерти, не найти мне жизни. Словно разбойник брожу по пустыне. Энкиду, друг мой любимый, стал землею, так же, как он и я, не лягуль, чтоб не встать вовеки. Смерти, что страшусь, я пусть не увижу. Есть такая табличка Мейснера с старой вавилонской версии, вот это из нее эти строки. Они в каноническом тексте поэмы убраны. То есть он плачет, он переживает, но не показано, до какой степени он переживает. Но более древний текст показывает, что он исключительно страдает. После этого Гильгамеш приносит жертву богам, чтобы оживить Энкиду и себя. Это вам сказать, что в древней версии, в шумерской версии, там же немножко иначе, там Энкиду погибает не по приговору богов, значит, после убийства этого небесного быка, а потому что он отправляется достать вот эту биту и мяч из подземного мира. Это Энкиду, Гильгамеш, подземный мир. И там он умирает в подземном мире. То есть там немножко другая версия, и не совсем ясно, как они сочетаются, поэтому, собственно, автор эпоса о Гильгамеше, вот это путешествие Энкиду в подземный мир, как бы дал отдельно 12-й табличкой. И он молится богам, и вот из разных вариантов это очень приблизительно, что это в этом месте, но это точно слова богов Гильгамешу. Энлиль говорит: «Ты же хочешь, Гильгамеш, чего не бывало с тех пор, как мой ветер гонит воды». То есть ты хочешь, чтобы мертвый вернулся к жизни по твоей воле. Так не бывает. Шамаш, то есть друг, да, Гильгамеша. «Гильгамеш, куда ты стремишься? Жизни, что ищешь, не найдешь ты». Но, возможно, эти слова говорит совсем не Шамаш. Мы их встретим чуть позже. Возможно, это ошибка. Он отправляется странствовать. Гильгамеш уходит из Урука. Он управляется странствовать. «И сам я не так ли умру, как Энкиду? Тоска в утробу мне проникла. Смерти страшусь и бегу в пустыню. Под властью Тнапишти, сына Убартуту». То есть он вспоминает, что, оказывается, есть человек, который избежал смерти, который не знал смерти, который обрел бессмертие. Это уже известно нам Утнапишти. Тот, который, как вы помните, построил ковчег и спасся, да, по указанию Энки. И вот он решает к нему отправиться на остров, где живет Утнапишти, и там узнать вот эту тайну бессмертия. Пока он ночью рубит в отчаянии львов в горах. Он совершенно безумен. Там показано, что он вот в этой поэме показывает, что он абсолютно обезумел. Он вот убивает животных, он ужасается смерти, он боится смерти. Знаете, это же ненормальная ситуация. Обычный житель Месопотамии, он, ну, конечно, все мы боимся смерти, но уже обычный житель Месопотамии знает, как ее преодолеть. Он совершает определенные ритуалы, определенные священные действия, а Гильгамеш в своей гордыне все это отверг. И он действительно ужасается смерти. Но для него есть надежда, что есть вот некий Утнапишти, который спасся от смерти. И он, как герой, идет к нему. И он проходит там дальние горы, проходит там какой-то таинственный туннель в горах, который, как сказано, по-моему, там 7 или 12 поприч, он идет в кромешной тьме, то есть 7 или 12 дней. Встречает каких-то людей-скорпионов, которые вроде бы страшно опасны, но к нему они благосклонны и говорят: вот иди, значит, в этом направлении. Конечно, он выходит на берег океана смерти, океана, воды которого несут смерть. Вот за этим океаном находится остров, где живет Утнапишти. И на берегу океана он встречает некую богиню, она именуется Сидури, хозяйка богов, что живет у пучины моря. Сидури – это хмельной напиток, это вот та самая брага. То есть, ну, как гадают ученые, что это она дает эту чашу с брагой солнцу, когда оно восходит из-за восточного горизонта. Ну, как бы там ни было, это второстепенное божество, связанное именно с приготовлением вот этой браги. Вот старовавилонская версия, ее, значит, она спрашивает: «Гильгамеш, ну, он говорит, вот зачем ты ко мне пришел, ты что хочешь?» Он ей описывает всю свою жизнь, там, как вот он Энкиду, как они Хумбабу убили, там, о Инане он умалчивает, но небесного быка говорит, что они убили. Вот. И она ему говорит знаменитые слова, которые, в общем, всегда приводят как, ну, вот, месопотамское представление о судьбе человека. Но это только именно потому, что Гильгамеш невероятным подвигом достиг этого берега океана смерти, но не совершил тех ритуалов, которые он должен был совершить. Как царь, как правитель, просто как человек Шумера. Значит, хозяйка ему вещает Гильгамешу. Гильгамеш, куда ты стремишься? Жизни, что ищешь, ты не найдешь. Боги, когда создавали человека, смерть они определили человеку. Жизнь в своих руках удержали. Ты ж, Гильгамеш, насыщай желудок. Днем и ночью да будешь ты весел, праздник справляй ежедневно. Днем и ночью играй и пляши ты, светлы да будут твои одежды, волосы чисты, водой умывайся, гляди, как дитя твою руку держит, своими объятиями радуй супругу. Только в этом дело человек. Вы чувствуете, дорогие друзья, что эта богиня Сидури над ним издевается. Она ему перечисляет именно то, чем Гильгамеш занимался в Уруке. Да? Вот он там пел и плясал, он развлекался с женщинами, он действительно, видимо, был человеком склонным к высокому качеству гигиены, мылся там и расчесывал волосы. Вот это как ты делай. Ну да, потом женишься, детки пойдут. Ну вот это вот. Но никакое не бессмертие. Тайна бессмертия совсем другая. Однако он настаивает, и, наконец, Сидури говорит, что да, переправить через это море невозможно. Ты умрешь. Но если ты хочешь встретить Утнапишти, сюда приплывает Уршанаби, корабельчик Утнапишти, и он тебя перевезет на этот остров. Тут Гильгамеш в какой-то невероятном приступе, новом приступе ярости уничтожает все те священные предметы, которые вот вокруг стоят, мы их не до конца понимаем, зачем, которые именно связаны вот с Уршанаби и Утнапишти. И когда Уршанаби приплывает, он говорит, слушай, как же я тебя перевезу, ты сам все порубил, ты сам все уничтожил, у меня нету теперь вот средств тебя перевезти. Но, говорит, если ты уж так хочешь, вот давай вот за очень короткий срок, там выруби новые шесты, сделай. В общем, он все Гильгамеш сделал. Все сделал, просмолил, и в итоге они приплыли на этот остров к Утнапишти. Причем есть такой, такая подробность, что поскольку корабль-то заново сделал, они шестами отталкивались, они не могли касаться воды. Шестами отталкивались, видимо, от дна или гребли, но в итоге они потеряли все шесты, и чтобы остров виден, но еще далеко. И он тогда снимает с себя всю одежду, делает ее как парус, и вот на этом парусе он наконец приплывает. Он приплывает, его встречает тут Утнапишти, говорит, откуда ты, что ты и как. Тот говорит, вот я, говорит, хочу у тебя, достичь бессмертия. И Утнапишти ему говорит, ты, Гильгамеш, исполнен тоскою, плоть богов и людей в твоем теле таится. Как отец и мать тебя создали, такова твоя доля. Дальше пропуск. Ярая смерть не щадит человека. Разве навеки мы строим дома? Разве навеки мы ставим печати? Разве навеки делятся братья? Разве навеки ненависть в людях? Разве навеки река несет полые воды? Стрекозой навсегда ли вернется личинка? Взоры, что вынес бы, взоры солнца, с давних времен еще не бывало. Спящие и мертвые друг с другом с кожи. Не смерть или образ они являют? Человек ли владыка, когда близок он к смерти? Анунаки собираются, великие боги. Мамет, создавшая судьбу, судьбу с ними вместе судит. Они определили смерть и жизнь, смерть и дня они ведать не дали. То есть он говорит о том, что смерть опять же неизбежна. И тогда Гильгамеш, а как же ты-то? И тут Гильгамеш, и тут вот напишет ему, рассказывает о потопе, вот о том, что и боги ему дали бессмертие, ему и его жене боги дали бессмертие, не он сам, боги ему дали и поселили вот в этом месте. А я, говорит, тебе ничего не могу дать. Там человек происходит интересный образ со сном, но я уж не буду вам рассказывать, времени не так много. По крайней мере, он похож немножко на образ сна вот, с учениками Христа во время молитвы о чаше, перед тем, как его взяли под стражу Христа. То есть Гильгамеш не может удержаться от сна. Ну, поэтому же он устал. Но вот он герой, и он засыпает, причем он спит тоже 6 дней и 7 ночей, не прекращая, а хитро вот напишите, чтобы показать. Он-то понимает, что он не почувствует этого сна, и ему будет казаться, что он спал только мгновение. Он велит каждый день своей жене печь хлеб-чурек и класть около Гильгамеша. И вот к тому моменту, когда он проснулся, первый хлеб уже рассыпался, второй заплесневел. Так он ему объясняет, что спал 7 дней. Вот видишь, ты даже над этим не властен. Смерть и сон подобны, но ты даже над сном не властен. Какая уж там, а ты хочешь о смерти. Но в конечном счете он жалеет Гильгамеша. Причем интересно, что говорит Гильгамеш Утнапишти: «Гляжу на тебя, и Утнапишти, не чуден ты ростом, таков, как и я ты, и сам ты не чуден, таков, как и я ты, не страшно мне с тобою сразиться, отдыхая, и ты на спину ложишься. Как ты, выжив, в собрание богов был принят и жизнь обрел в нем». То есть ты обычный человек, а не такой же, как я, подразумеваясь, даже хуже. Ну, как же тебе это удалось? Вот тут он рассказывает о потопе. И он говорит: я ничего не могу. Вот напишите, говорит: я ничего не могу, ничем не могу тебе помочь. Только боги могут дать бессмертие. Отправляйся обратно в свой луг, к своим гражданам. Я бессилен тебе помочь. И он вдруг взмолился, этот великий герой взмолился: о, вот напишите, куда пойду я? Телом моим овладел похититель, то есть Намтар, смерть. В моих покоях смерть обитает. Куда ни взгляну, я смерть повсюду. Витьку, ужас смерти. Вот из глубочайшей древности до нас доносится это известие о ужасе смерти. Человек древний был обуян этим страхом, а отсюда все ритуалы, вся вера, все то, о чем мы с вами рассказываем. Мы-то видим только вот эту внешнюю красивую вещь, но мы не видим, а здесь вдруг увидели, какой ужас испытывал человек перед смертью. Мы-то с вами часто об этом забываем, и забываем, что мы об этом забываем по той простой причине, что даже если мы не верующие люди, у нас есть традиция веры, поэтому традиция надежды. А когда человек отвергает эту веру и надежду и хулит Бога, перед ним разверзается эта бездна страха, бездна кошмара. Даже перед великим героем, который убил Хумбабу и который там не испугался людей-скорпионов, и убил этого небесного несчастного быка. Даже у него ужас полный. Куда мне деваться? И жена вот напишет, ну, женщина всегда более жалостлива. Она говорит: слушай, давай, говорит, его пожалеем. Ты же знаешь, что есть, говорит, морская роза. На большой глубине она растет. Если, говорит, ее вот напишет, Гильгамеш достанет, то, говорит, он сможет обрести бессмертие. А эта роза, роза вообще это один из символов Инана. Это тоже образ Инана. И поскольку в море нельзя лезть, то Гильгамеш через колодец проникает вот в эти, ну, опять же, так же, как река с плохой водой, колодец хороший, он через этот колодец берет камни и опускается на дно, и там находит этот цветок с шипами колючими, его отрывает, и на поверхность поднимается с ним. И после этого его опять вот Шанаби перевозят на берег, он отправляется в обратный путь и говорит: цветок тот, цветок знаменитый, ибо им человек достигает жизни, принесу я его в Урук огражденное, накормлю им людей, цветок испытаю. Если старый от него человек молодеет, я поем от него, возвратится моя юность». То есть, может быть, здесь могут быть разные интерпретации, что он хочет его испытать на людях, но, скорее всего, он действительно его несет в Урук, чтобы всем дать бессмертие. То есть он уже понимает, что нельзя только веселиться и плясать, он уже взрослеет умом и понимает, что он как царь должен дать бессмертие людям, только хочет его дать вот все равно сам, вот не через священный брак, не через установленный ритуал, а сам, вот я принесу этот цветок. Но ничего не вышло. Уже когда Гильгамеш видит Урук, идет много дней по этой пустыне, проходит все эти горы, этих людей-скорпионов, уже идет по Месопотамии, совершенно замученный, не забывайте, что жара под 50 градусов, несет этот цветочек, и вдруг он видит прекрасный, холодный, прозрачный водоем с пресной водой. Ну, конечно, он снимает, он же большой любитель личной гигиены, он снимает с себя всю свою грязную одежду и бросается и плещется в этих водах. А в это время лев земляной, то есть какая-то змея, вылезла, понюхала, почувствовала запах этой розы Инанны и съела его, и сбросила кожу, и обновилась. А он встает, и ничего нет. И между тем Гильгамеш, и после этого вот конец, собственно говоря, конец поэмы, очень печальный. Между тем Гильгамеш сидит и плачет, по щекам его побежали слезы. Для кого же трудились руки, для кого же кровью истекает сердце? Самому себе не принес я благо, доставил благо льву земляному. То есть, вы видите, оказывается, самочинное стремление даже сделать благо народу, хотя, на самом деле, видимо, самому себе, ни к чему не привело. Все съел земляной лев. И на этом вот поэма в вавилонской версии кончается. Это 11-я таблица, потом приложен 12-я, вот это Гильгамеш, Энкиду и подземный мир. Но у нас есть интереснейший текст. Это смерть Гильгамеша. Это шумерский текст, который постепенно, находя все новые и новые таблички, сейчас усовершенствует. Я забыл еще сказать одну вещь, что постепенно, видимо, эпос-то был очень знаменитый, но его, когда переписывали, особенно когда переводили на другие древние языки, уже не понимали его духовного смысла, и поэтому многие вещи убирали. Например, вот мы скоро будем говорить о религии хетов, в Багаскёе, в столице хетского государства, это индорийское уже государство, там тоже был найден перевод на хетский язык эпоса Гильгамеша. И весь кусок вот с этими проклятиями Инанны, которые говорит Гильгамеш в шестом таблице, они убраны. Совершенно непонятно, зачем прислали небесного быка, потому что такое богохульство, уже люди другой культуры, но примерно тех же религиозных взглядов, просто не могли себе помыслить, они их убирали, понимаете? И уже, например, в старо-вавилонской версии есть развратная жизнь Гильгамеша, а в более поздних версиях ее нет. То есть такая цензура происходит. Но нам интересна именно полнота версии, да, а смерть Гильгамеша вообще отсутствует. Вот в этой, вот он сидит и плачет, и это все кончается. А в шумерских древних версиях сохранились таблички, где описывается смерть Гильгамеша. И же самое поразительное, посмертный суд над Гильгамешем. Он лежит уже при смерти. Эн-Кулаба, не забудем, что Кулаб – это священный участок Урука. Вот на нем стоит храм Эанна. То есть это район, священный район Урука. Эн – это, понятно, Гильгамеш. Эн Кулаба лежит, подняться не сможет. Тот, кому сужден ясный взор, лежит, подняться не сможет. Разоритель стран лежит, подняться не сможет. Покоритель гор лежит, подняться не сможет. На одре судьбы он лежит, подняться не сможет. Ох, в опочивальне лежит, подняться не сможет. Не сесть ему, не встать ему, горько причитать ему. Не есть ему, не пить ему, горько причитать ему. Крепкие засовы намтара. Вы помните, кто такой намтар, да? Ему не подняться. Подобно рыбе, схваченной сетью, он опутан недугом. Подобно газели, попавшей в селок, он на ложе схвачен. Вот такой печальный образ вот этого юноши. И дальше идет суд богов. Суд богов, 74-я страница. Когда в предвечном месте пред собранием богов Эн Гильгамес предстал, они сказали по поводу Гильгамеса, что касается тебя, то все пути, что есть, ты обошел. Можжевельник дерево одинокое из гор вынес, хубабу в лесу его убил. Стелы на вечные времена, на постоянные мэ, навсегда в домах богов ты поставил. Зиусудры в жилище, Зиусудры – это утнапиштик, Зиусудры в жилище его достиг. Мэ Шумера навсегда утраченный, советы и обряды в страну вернул. Обряды омовения рук, омовения уст в порядок привел. Это говорит Энлиль. И, но вердикт неизвестен, вот потеряна часть. Вот вроде бы он сделал много хороших дел. А Энки ему отвечает: с тех дней, с давних дней, с тех ночей, с давних ночей, с тех лет, с давних лет, когда собрание потопом все смело, семя человечества погубило, среди вас лишь я один оставил живых Зиусудру. Ну, тут напишите, имя человечества оставил живых. Тогда жизнью небес, жизнью земли поклялись мы, что ни один человек больше бессмертен не будет. Теперь же смотрите на Гильгамеша. Не избежит ли он смерти? То есть, получается, что Энки, а может быть и Энки и Энлиль, они обрекают его на смерть. И Энлиль говорит, великая гора, отец богов Энлиль говорит: «О Гильгамес, имя твое для царственности назвал я, для вечной жизни не назвал я». И ему дается такой титул Шакина. Шагина, Шакканукум, это, ну, что-то типа генерала, одного из командиров войска. Ну, видно, знатным таким начальником, но где? В подземном мире. Все. Он умер. Вот он умер и ушел в подземный мир. Он отправляется к Эрешкигаль. И человек, который пытался своими силами создать новую религию, опереться не на ритуал Думузи и Инаны, а на Шамаша только, хотя он брат Инаны, как вы помните, и ближайший друг и помощник Думузи, он обретает такой печальный конец. Он действительно все изведал. Он и побеждал, и убивал, и беседовал с Утнапишти, достиг края мира. Но бессмертие он не получил. Бессмертие обретается иначе. И в этом смысле, конечно, я думаю, очень верны слова Мирчелиады о эпосе о Гильгамеше. На эпос о Гильгамеше смотрят как на драматическую иллюстрацию человеческого состояния, обусловленного неизбежностью смерти. Однако этот первый шедевр мировой литературы может быть также понят как иллюстрация веры, что некоторые существа способны даже без помощи богов достигать бессмертия, при условии, что они успешно прошли через ряд посвятительных испытаний. С этой точки зрения повесть о Гильгамеше может рассматриваться как драматический рассказ о посвящениях, закончившихся неудачей. Я не знаю, что касается посвящения, это во многом домыслы мира Челиады. На мой взгляд, все проще. Древние люди, древние жители Месопотамии, и восторгались, и ужасались вот этим величием человека, который решил все сделать сам. Как, помните, в Вавилонской башне: построим небо, башню до небес и обретем тем самым вечную славу. Но они прекрасно понимали, что вечного бессмертия, вечной жизни это не достигает. Что совершенно другой путь, простой путь, путь простой любви мужчины и женщины, путь обычного брака, путь благоговения перед богами, путь жертвоприношений, которые замещают твою собственную жертву тобой, путь Думузи и Инаны. Вот этот путь он дает бессмертие. И это тот завет Месопотамии, который, может быть, наиболее ясно должен быть нами услышан сейчас. Мы своими силами можем многое. И развлекаться, и веселиться, и совершать героические деяния. Но если мы хотим, если мы желаем достичь бессмертия, если мы хотим достичь бессмертия, то для этого есть только один путь. Это путь следования божественной воле. Тогда человек обретает божественность. Тогда божественное в нем становится действенным. Тогда в некотором таинственном смысле совершается брак, где божественное и человеческое соединяется с божественным, божественным, с божественным небесным. Если же этого брака в ритуале, в священнодействии, в таинствах не совершается, я имею в виду не брак между мужчиной и женщиной, а брак между небом и землей, если этого брака не совершается, то тогда человек остается только человеком. И как человеку ему дано на земле все, но в вечности ничего не дано. В этом смысл, я думаю, месопотамской традиции.